Ну и на неокрепший ум еще девчонки, а в жены Шварц взял Анну, когда той только исполнилось 15 лет, действовали убеждения мужа, а его маниакальная вера в непреложность суждений подкупала. И вот на выходе дама, которая русская, но ненавидит Россию и мечтает жить в Польше, пусть до конца так и не могущая объяснить, почему именно так. «Может, ты сегодня обойдешься без проститутки?» — спросила Анна. «Это сильно тебя дискредитирует. Елизавета может воспользоваться». «Не придумывай шабариной тех качеств, которыми она владеть не может. Еще от ее мужа можно было бы ожидать интересной игры, но она не он. Так что сегодня я буду с Каторжиной». Последние слова Шварц произнес мечтательно. «Ее зовут Екатерина. Даже для меня это гадко, что ты называешь проститутку именем своей матери», — брезгливо скривилась Анна. Казимир ничего и не ответил. Он и сам до конца не понимал, зачем стремиться всех куртизанок, с которыми спит, называть именем своей матери. Матери — сильной, властной женщины, которая одним взглядом заставляла содрогаться своего сына. Крик Каторжины Чижевской до сих пор самый страшный сон Шварца. «Господин, дама, меня зовут Андрей, я буду вас обслуживать, но вы можете называть меня как будет вам угодно. Что могу вам предложить? Может, на аперитив хорошего французского вина?» Половой склонился возле уха Шварца. «У нас есть неплохой выбор французских вин». «Ни в коем разе! И не смейте мне это предлагать! Я русский чиновник, и, как все нынче, ненавижу Францию!» Нарочито громко отвечал Казимир Шварц. «Тогда господин, может, предпочтет крымские вина?» Половой, казалось, ни грамма не стушевался. «Пожалуй, что крымская», — сказал Шварц. Официант ушел, но у супругов больше разговор не клеился. Анна пребывала в раздумьях. Чувствовала своим женским нутром, что Елизавета Дмитриевна Шабарина может выкинуть какой-нибудь фортель. Как считала госпожа Шварц, ее муж по-другому бы оценивал Шабарину, если бы видел те глаза и слышал тот тон, с которым разговаривала жена вице-губернатора Екатеринославской губернии. А вот Шварц фантазировал себе следующую страстную ночь с куртизанкой, которая ловко узнала любимое имя своего клиента. Правда, не додумала и назвалась Екатериной. Платон зашел на кухню ресторана и чуть было не сплюнул. Или на пол, или в кастрюлю, где варился буйобес. Ему претило отыгрывать роль полового, при этом улыбаться и казаться тем, кем он не являлся на самом деле. Платон научился себя уважать. «Добавляйте опиум в крымское вино», — приказал Платон. «Когда мой выход?» — спросил Миловидов. «Вот выпьют по бокалу вина, можете начинать петь», — сказал Платон, которому было поручено вести эту операцию от начала и до конца. «А я, пожалуй, пойду поужинаю», — сказал Хвостовский, направляясь к столику в ресторане, который был оставлен именно для него. Через полчаса, когда уже пел красивые романсы Миловидов, начал работать один жулик по кличке Красавчик. Он томно смотрел на чуточку беременную Анну Шварц. И что было противным даже для жулика, который умел притворяться великосветским франтом, Анна отвечала ему взаимностью. «Сударь, могу ли я пригласить на танец вашу даму?» «Благоразумие обещаю». Красавчик все-таки решил пойти в атаку и ангажировал Анну. «Сударь, а вы считаете, что это уместно — танцевать с дамой, что пребывает в тягости?» — якобы недоуменно спросил Шварц, которому было в принципе все равно, чем занимается его жена. Тем более, что и ребенок явно не от мужа. Вероятно, сама Анна теряется в догадках, кто же ее так. «Это всего лишь невинный танец. Я, знаете ли, спешу на войну. Дозвольте представиться, стряпчий интендантской службы, статский советник Никифоровский Артемий Иванович», — представился Красавчик. «И что ж вы, сударь, везете?» — преобразился Шварц, полагая, что попутно может решить еще какие-нибудь вопросы. «Неужто особо ценные документы?» «Бывает такое, что у стряпчего могут быть очень важные документы, говорящие об уровне снабжения армии, по которым даже можно было бы определить и направление ударов крупных воинских соединений. Так что Казимир с удовольствием приобрел бы такие бумаги, а его французские кураторы могли бы только ускорить перевод Шварца во Францию. «Сперва танец, если не возражаете», — максимально улыбчиво говорил мошенник. «А после разговоры». У Анны живот был чуть только заметен, поэтому можно было даже сказать, что женщина просто не носит корсетов, а также чуточку располнела, правда, беременность нисколько не сказалась на ее красоте. Она все так же была привлекательной и манила мужчин. Анна знала себе цену и верила в то, что нет ни одного мужчины, который бы устоял перед ее женскими чарами, даже если она находится в тягости. Более того, у нее уже давно не было никаких интрижек. А что до ребенка? Не был он для женщины никакой помехой, кроме как некоторое время ей придется побыть с большим животом. «Простите, но я не смог удержаться перед вашими чарами. Ваши глаза, они так и манили меня к вам. И я прямо сейчас уйду из этого ресторана, чтобы только не сорваться, чтобы не одаривать вас своими взглядами более». Красавчик напевал свою уже на многих отточенную песню. Деятельности этого жулика почти никто и никогда не мешал. Иногда он выполнял небольшие, даже забавные поручения, связанные с пребывающими в Екатеринославе женщинами, но чаще всего он дарил женщинам свою кратковременную любовь, платил за это особые налоги, а женщины, как правило, оставляли в Екатеринославе очень немалые деньги, скупая все подряд и проживая задорого в лучших отелях города. Так что пока красавчик не переходил черту или, строго говоря, только продавал себя, на это в целом закрывали глаза. Он не воровал. Как говорил Шабарин, отрабатывал с бабами, ну и брал плату за свою работу бычка. «У нее даже не помутненные глаза были. Добавьте опиума!» Сразу после танца Альфонс направился на кухню, чтобы доложиться, так сказать, в штаб операции. «Она и ее муж трезвы. Нужно подбавить». «Рыбка клюнула, так?» — спросил Платон. «Безусловно, но я хотел бы еще раз спросить о своих гарантиях. Когда всплывет мое имя, я должен быть вне всех этих интриг», — поспешил потребовать гарантий красавчик. «Ты уже 2 года промышляешь в Екатеринославе и заработал себе достаточно, чтобы обеспечить безбедную жизнь и стать, наконец, человеком. Барин, тебе еще перед его отбытием на войну говорил, чтобы ты присмотрел себе невесту», — строго сказал Платон. «Разобраль добрых, а злая мне не нужна». Пробурчал жулик, нацепил приторную улыбку, отправился отрабатывать свой хлеб. А вечер набирал обороты. Уже когда и у Казимира, и у Анны были глаза стеклянные, в ресторане появилась и та, которую сегодня будут называть «Каторжиной». Причем для Хвостовского, все так же находящегося недалеко от приезжей парочки, будет еще один пикантный момент. Теперь стало известно, как звали мать этого полного, лосоватого, пожилого, похотливого чиновника. И пили, и веселились, снова пили, танцевали, Миловидова обнимали, Хвостовскому угрожали. «Ты?» Анна открыла глаза и увидела обнаженного мужика, не сразу вспомнив, что сама его взяла за руку и, прилюдно поцеловав, повела в номера. Мало того, она прямо в ресторане и предложила совершить адюльтер. «Я любимая», — страстно произнес красавчик, поглаживая женские бедра. Она вспомнила, что они творили в этой постели, и даже ей стало стыдно. Все-таки материнский инстинкт начинал в ней просыпаться, как и стыд за то, что она делает в постели с мужчинами. «Пошел вон!» — прошипела Анна, замахиваясь рукой, чтобы дать пощечину мужчине рядом с ней. «Нет, еще разочек!» — словно разъяренный тигр прорычал мошенник. «И ты сопротивляться не будешь. Ты сама меня целовала вчера прилюдно в ресторане. Взяла за руку, и не только за руку, прямо там, в зале. Мне было стыдно. Ты меня опозорила. Отрабатывай!» Мошенник накидывал и накидывал новых подробностей вечера. Женщина все злилась и злилась, но только больше на себя. Анна знала, что похмелье может натворить многие глупые поступки, потому почти никогда и не пьет даже вина. И она верила в то, о чем говорил сейчас этот мужчина. Так что он добился своего, у них снова все было. Ну а потом красавчик буднично поднялся с кровати, оделся и вышел. «Ты кричала? Что случилось?» Дождавшись, когда мимолетная интрижка жены уйдет, в апартаменты зашел муж. Он также вот только что отпустил свою каторжину и хотел поговорить о девушке с женой, чтобы взять местную умелицу с собой. «Тебе не кажется, что мы все-таки что-то упустили? Ты вызывал к себе ту куртизанку Катарину?» Пытаясь собрать мысли в единое целое, хотя это получалось с трудом, голова шумела, но все-таки Анна размышляла. «Нет, не вызывал. Я хотел к ней отправить уже после того, как закончится ужин. Да и сделать это не с центрального входа, конечно же», — задумался и Казимир. «И она, куртизанка, сама приходит в приличный ресторан. Ее обслуживают будто бы барыню. А ведь не могут не знать, кто она такая. А я еще и душу изливал». «Нас обыграли. То, на чем мы хотели поймать Шабарина, сработало против нас. А еще этот редактор екатеринославских газет, господин Хвостовский. Думаешь, он случайно сидел прямо рядом с нами, так что мог даже слышать некоторые наши разговоры?» Анна встала, абсолютно голая, не стесняясь мужа, и стала умываться. Хотелось как можно быстрее смыть эту грязь, которая налипла на нее после такой ночи, ну и после утра. «Отвернись, жахальник!» — потребовала Анна, и Казимир резко отвернул голову. «Да будет тебе! Я муж!» — сказал Шварц, но голову не поворачивал. Анна ничего не ответила, продолжая заниматься своими водными процедурами. «Убраться из этого города, чтобы уже не навредить себе, а не то, что выполнить какое-то там задание. Вот задача. Пригрози журналисту Хвостовскому вызовом на дуэль, если он хоть что-то напишет в своих газетенках», — потребовала Анна. «Не думаю, что он смел и отчаянный». «Ты с ума сошла? И он меня пристрелит?» — возмутился Шварц. «Нет, он не был трусом. Если бы вопрос касался публичного характера, то непременно бы вызвал на дуэль и Хвостовского, да пусть бы и самого Шабарина, о котором уже ходила слава бритера. Все свои вопросы и проблемы Казимир привык решать больше обходными путями, хитростью, изворотливостью, нежели твердолобыми вызовами на дуэль». «И что же может случиться?» — все равно сомневался Шварц. «Думаю, что уже скоро, сегодня, мы поймем весь замысел», — отвечала дамочка и была права.